Атрибуты кредитных карточек. В мире кредитных карточек доминирует компания Visa, владеющая свойством «принимается везде». В настоящее время на долю марки приходится 53% всего объема транзакций с использованием кредиток, что составляет 1,16 триллиона долларов в год. В 1985 году ее доля равнялась 44%, и она шла голова в голову с MasterCard. Сегодня Visa превосходит остальные банковские карточки как минимум в 2 раза. Проблема MasterCard состоит в том, что за ее маркой не закреплено никакого атрибута. Компания пытается подражать Visa, что является большой ошибкой. Раз Visa, как гласит ее ориентированная на туристов реклама, принимается везде, MasterCard должна сфокусироваться на ежедневном использовании, стать платежным средством для расчетов в продовольственных магазинах, на бензоколонках и тому подобное. Хотя, возможно, уже поздно. Идею проталкивает American Express. Отсутствием отличительного свойства оборачивается дорогостоящим уроком для MasterCard.